Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем 14 и 15 стихи. О них пророчествовал Иенох, 7 от Адама, говоря: «Сейдет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми, обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их несчастье, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Повествование об удивительном человеке Енохе и его сыне кратко описано в книге Бытие, 5 главе. Только 4 стиха посвящены отцу, и только 3 стиха посвящены его сыну Мафусалу. Однако в этих 7 стихах мы имеем неограниченное богатство информации и удивительное применение откровения к дням, в которых мы живем сегодня. Иисус сказал о днях, когда эти люди жили, как раз перед потопом. «Ибо, как во дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, так будет и пришествие Сына Человеческого». Дни, в которые жили Енох и Мафусал, поэтому являются картиной последних дней, в которых мы живем. В свете слов Иисуса хорошо нам внимательно изучить это повествование. Енох был первым человеком, который когда-либо был переселен на небо, не видя смерти. Иуда говорит нам, что он был 7-м от Адама. Почему Иуда напоминает нам, что Енох был 7-м от Адама? Что это имело общего с его переселением? Почему упоминается это, что он был 7-м поколением на этой земле? Какую разницу это делает, был ли он 6-м или 8-м или 9-м от Адама? Должно быть какое-то значение в факте, что Иуда определенно указывает, что Иуда был 7-м. Мы думаем, что мы имеем ответ, когда мы обращаемся к записи об этом человеке Енохе в книге Бытие, 5 главе. 6 поколений предшествовали Еноху, но все они умерли. Но внезапно, 7-м, мы имеем удивительное, неожиданное исключение, ибо Енох не умер, но был переселен. Первых 6 умерли, 7-й был переселен. Вступительный стих 5 главы книги Бытие дает нам ключ. Он начинается словами: «Вот родословие Адама». Это заглавие этой главы. Здесь записана для нас история человеческой расы перед потопом, и это книга смерти. Эту главу правильно называют «Некролог Библии». С болезненной, подавляющей монотонностью снова и снова появляется фраза «И он умер» в первых 20 стихах. О первых 6 именах родословия от Адама мы читаем «И он умер». Адам, Сиф, Енос, Каиан, Малелиил, Иарет – тоже повествование в каждом случае «И он умер». И когда приходит великий сюрприз – ибо здесь внезапный перерыв, поразительное отклонение от привычки смерти, неожиданное изменение в записи, ибо мы читаем «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». 6 поколений смерти, и тогда восхищение Еноха. Определенно, это проливает свет на заявление Иуды, говоря об Енохе, как 7-м от Адаме. И в свете слов Господа нашего Иисуса в Евангелии от Матфея 24 главе они очень важные. Ученики пришли к Иисусу с откровенным простым вопросом. Они спросили Его: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Отвечая на этот уместный вопрос, наш Господь направляет Своих учеников к этой самой главе, 5 главе книги Бытие, и говорит в 38 стихе: «Ибо как во дни перед потопом, так будет и пришествие Сына Человеческого». Значение слов Иисуса ясное. Он говорит: «Если вы желаете узнать знамения Моего пришествия опять, вы можете найти их, изучая запись перед потопом». Это были дни, когда жил Енох и ходил пред Богом. Было 6 поколений, которые умерли перед Енохом, 7-е было переселено. Обращение Бога с человеком совершается по образцу творения Вселенной в 7 дней. было 6 дней труда, и тогда следовал 7-й день покоя. Обращение Бога с человеком во времени будет следовать этот образец недели. 6 дней тщетных человеческих усилий окончится в смерти, и тогда Божий день жизни придет через вознесение Церкви. 6 – число человеческое, 7 – число полноты. Библия сильно предлагает, что пророческая неделя состоит из 7 дней в 1000 лет каждый. Мы видим, что Библия ясна относительно факта, что человеку будет дано 6 дней по 1000 лет на этой земле, за которыми последует 7-й день в 1000 лет, когда Бог создаст золотой век мира и праведности. Давид говорит в 89-м псалме: «Ибо пред очами твоими 1000 лет, как день вчерашний». Это Божий день. Вчера, когда оно прошло, является одним днем. И апостол Петр говорит нам: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Заметьте, у Господа один день, как 1000 лет, не у нас, но у Господа. Божие управление человечеством на земле, поэтому, мы верим, будет продолжаться 1 неделю и 7 дней в Божьем исследовании времени. Так как день у Господа как 1000 лет, Божья неделя уже продолжается почти полных 6 дней. Иисус сказал: «Ибо как в дни перед потопом, так будет и пришествие Сына Человеческого». Первых 6000 лет жалкого неуспеха человека, блуждания и смерти почти прошли. Но мы не знаем, какой год теперь, так как мы не имеем аккуратной записи летоисчисления перед Христом и расхождения по крайней мере 4 лет в христианском календаре. И так мы не можем установить дня или часа или года, но мы знаем, что должно быть близко даже при дверях. 6 дней человека почти что пробежали. День Господень близко. Скоро голос того, кто призвал Еноха, после 6 поколений смерти, чтобы переселить, не видя смерти, провозгласится опять, когда сам Господь при возвещении, при гласе ангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках, в сретение Господу на воздуху, и так всегда с Господом будем. Не должно быть никакого вопроса в умах искренно изучающих Библию, что Енох является тогда явным прообразом первого явного прообраза Писания восхищения Церкви в конце 6 поколений смерти. Нет никакого вопроса в наших умах, что почти что прошло время, смотря на все знамения времени вокруг нас. И самым неотложным, жгучим вопросом тогда является не только, готовы ли мы умереть, но готовы ли мы к пришествию Господа. Он придет опять, может быть, скоро, или гораздо скорее, чем мы думаем. И нам сказано приготовить самих себя к этому дню, ибо мы не можем избежать его. Он является неизбежным Христом. Теперь заметьте другой поразительный факт относительно дней перед потопом, о которых говорил Иисус в 24 главе Евангелия от Матвея. «Во дни перед потопом было только 3 вида людей в этом мире в отношении к грядущему суду потопа. Во-первых, там был один человек, который был восхищен перед тем, как пришел потоп. Во-вторых, там была одна семья, семья Ноя, которая прошла через потоп, безопасно защищенная в ковчеге и помещенная на землю после потопа, земле очищенной и восстановленной, с высоко повышенной продуктивностью и плодородием. Тогда там была третья группа, великая масса, которая погибла в потопе». Обратите внимание на эти 3 группы. Первая – Енох, восхищенный перед потопом. Вторая – Ной, прошел через потоп. И третья – нечестивые, погибшие в потопе. Как было в те дни, так должно быть, когда Иисус придет назад. Потоп является картиной грядущей великой скорби, периода небывалого суда и печали на этой развращенной земле, названной Днем Господним и Днем общения нашего Бога, и периодом великой скорби. Этот период 7 годов ужасной скорби предвозвещает потопом Ноя, и что было истинно в дни Еноха, является истинным сегодня. Как тогда было 3 вида людей в тот день, то также в отношении пришествия Господа там будет только 3 вида людей в этом мире, когда придет Иисус. Аминь.